На толстом стекле лежал единственный предмет — ножницы. «У меня было предчувствие с утра», — сказала Катя, — «положила, на всякий случай». Леон протянул руку, взял ножницы, зачем-то туго щелкнул ими в смеркающемся воздухе. «У меня тоже в сумке. Принести?» «Мои острее», — усмехнулась Катя. «Ты уж поверь». «Значит, под рано она имела в виду время суток», — подумал Леон. «Всего лишь время суток и ничего более». «Зачем? Какой в этом смысл?» Леон решил, что если резать, так по шву, чтобы потом можно было сшить. «Оставлю на память лоскутки», — прошептала Катя. Леон легко разрезал на Кате платье по шву от подшитого подола до белого кружевного воротничка. Он хотел сказать ей, что скоро будет все знать про коммунизм. Но уже сейчас знает, что там, по шву, ничего не сшивают. Но это было не совсем то, что говорят в подобных ситуациях девушкам. Поэтому Леон просто сказал Кате, что любит ее и будет любить всегда. «У меня просто не будет времени полюбить кого-нибудь еще», — подумал Леон. Леон спускался с чердачного Катиного этажа вниз по бесконечной лестнице, радуясь абсолютной ясности своего сознания, внезапно обострившемуся обонянию. Он, как в бинокль, видел каждую щербинку на плитах, прочитывал малейшие, большей частью невероятно глупые надписи на стенах, вдыхал многослойные лестничные запахи, знал, за какой дверью жарят баранину с картошкой, за какой варят капусту, за какой не сильно свежую рыбу. Мелькнула пробензиненная дверь некоего кустаря-технаря, самогонно-бражная алкоголическая дверишка. Леон подумал, что жизнь весьма многообразна, но вряд ли эту мысль можно было считать откровением. Леон пересек холодный вечерний двор, беседки, машины, цветущие яблони, переступил порог родного дома. В доме были гости. Из кухни донесся громкий и уверенный голос. «Я не хочу сказать, что прежняя идеология была во всех отношениях совершенна. Скорее всего, нет, но она была хороша уже тем, что была. Народ, общество, ни на день, ни на час нельзя оставлять без идеологии. Не суть важно какой». Подобная детерминированность, возможно, вносит раздражение в умы отдельных образованцев. Обществу же в целом она гарантирует спокойствие и стабильность. На Западе это прекрасно понимают. Люди не должны задаваться мировоззренческими, социально-политическими вопросами. Люди должны жить и работать. У нас сейчас люди не живут и не работают. В результате мы имеем хаос во всем. И чем дальше, тем сильнее потребуется шок, чтобы привести в норму. Леон подумал, что это радио. Но нет, говорил пожилой, плотный, с седым клоком на лбу, с рюмкой в одной руке и с пустой вилкой в другой. Леон молча прошел в свою комнату. «Ты дома? Ужинать будешь?» — спросила мать. Она хмельными глазами врозь смотрела на Леона, но мысли и чувства ее были там, на кухне. «Попозже». Леон притворил дверь в свою комнату, закрыл на задвижку. Сочленяя пахнущие ружейным маслом ствол и ложе, вставляя в светящиеся отверстия патроны из пачки с такующим пионером Тетеревым, Леон все надеялся услышать из кухни человеческие слова. Ведь это будут последние слова, которые он здесь услышит. следующий услышит, если услышит, уже при коммунизме. Но слова произносились неинтересные, скверные. О чем они? Леон разулся, примерился большим пальцем ноги к куркам. Держать равновесие было трудно. Он стал похож на цаплю, высматривающую в болоте лягушку. Леон решил уйти в паузу. Но вместо паузы отчетливо, как будто не было закрытой на задвижку двери, прозвучало: «Что бы ни городили эти ублюдки, будущее за социализмом! Русский народ никогда не примет другого строя! За русский народ! За социализм!» Леон дождался звона рюмок, уткнул двухзарядное дуло себе в висок, наступил большим пальцем ноги на курок.